Женщина, стоявшая на балконе и на веранде, была не Эрика Гроллер. Вы же знаете, что на трупе нет никаких царапин. Но тогда кто же это был? Убийца Эрики Гроллер. Ха, дорогой, путем хитроумных комбинаций за столом не найдешь преступника. Нужен другой подход. Вспомните о медальоне, какой был на этой женщине. Она его украла? Ну, если что-то крадут, то прячут краденое, вместо того, чтобы выставлять его на показ. Ну, обычно это так. Но какой медальон она могла украсть? Медальон Эрики Гроллер по-прежнему лежит в банковском сейфе. А медальон Фолькера? В том-то и дело. Разве у Эрики были оба медальона? Ну, логически рассуждая, да. Видно, женщине был медальон. Леквель украл его, отдал Ирене Бинс. Она передала его Кальберу, а тот французам. Ведь медальон был в наличии. В конечном счете, из-за него Леквель убил эту женщину на веранде. Вот так он думает, но этого, возможно, и не случилось. В этой версии не хватает одной мелочи, а именно трупа. А Борнеман? Труп в Груневальде. Я ожидал этого вопроса, но ведь веранда Эрики Гроллер находится в Далеме. Так труп увезли? Вспомните, сколько было следов. Вспомните о показаниях соседа Гроллер, утверждавшего, что он видел после полуночи автомашину у виллы Гроллер. Хорошо, Кроиц, очень хорошо. Только вот кто увез труп? Ну, кто-то заинтересованный в этом. Ха, хитрец. Скажите, а почему вы видите связь между находкой Борнемана и нашим делом? Волосы, герр старший комиссар. У убитой девушки были крашеные волосы. На веранде мы обнаружили точно такой же женский волос. Блондинка, перекрашенная в черный цвет. А потом, у убитой девушки не было с собой сумочки. А какая девушка пойдет без нее в Груневальдский лес? На веранде же мы нашли ручку от сумочки, а Герике саму сумочку. Я знаю, что это немного, но это все-таки кое-что. «Кое-что, маленький Шерлок Холмс!» Майзель добродушно засмеялся. «Уже установлена личность убитой?» «Пока нет. Мы просмотрели все списки пропавших без вести. Никакого результата. Фотографию опубликовать не можем, лицо изуродовано до неузнаваемости. По одежде тоже ни о чем нельзя судить. Только одно может оказаться важным. На белье товарные знаки французской фирмы. Ну, а с другой стороны, рекламу дорогого парижского белья можно встретить почти в любом иллюстрированном журнале. А, все это не объяснение, Кроиц. Все это фантазии. И все-таки нельзя целиком отметать бредовые идеи. Можете думать об этом... Но решение, дорогой, мы совсем не здесь. Леквель повалил и ограбил женщину, но не убивал ее. «Это факт или гипотеза, герр старший комиссар?» — спросил Кроиц. «Вы только под стол не прячьтесь. Хочу сказать, почти факт. Дело в том, что женщина эта жива. И даже чувствует себя весьма бодро. Это американка. Миссис Диксон? Миссис Диксон. К сожалению, я не встречался с Эрикой Гроллер, когда она была жива. И не могу судить, похожи ли эти женщины друг на друга. Рост, думаю, приблизительно одинаковый. Да еще не забудьте, что было темно. Герике ехал на автомашине. Леквель так и так знал Эрику только по фотографиям. А кроме того, он был очень взволнован. «Но почему вы думаете, что это американка?» Майзель подумал о Гансике Баухе, о высокопоставленном американце, приходившем в банк, о письме в своем кармане, но не упомянул об этом. Были другие, более важные причины. «Причина есть. Миссис Диксон обнаружила в Париже, что медальон Фолькера Лупинуса поддельный. Но ведь она на этом не успокоилась. Тут есть две возможности. Молодой человек солгал мне и все-таки продал медальон американке. Теперь ему стыдно в этом признаться, поскольку это обман. Или же второе. Миссис Диксон выкупила медальон из ломбарда, о чем так и не узнал Фолькер. Во всяком случае, она возвратилась в Берлин к Эрике Гроллер с этой фальшивой драгоценностью. Вот только зачем, Кройц? Не знаю. Чтобы подменить его. Подменить настоящий медальон фальшивым. Оба выглядят совершенно одинаково. В ночь на 18 мая она попыталась это сделать, но не нашла другой медальон. Мы знаем почему. Банковский сейф. Но когда она, не добившись успеха, выходила из дома с медальоном на груди, потому что ей нечего было скрывать, то на нее напал Леквель. Тот отнял у нее фальшивый медальон и, думая, что он настоящий, передал его Ирене Бинс. От нее медальон попал к Кайльберу и французам. Правда, эти господа не были столь доверчивы, тут же вскрыли его и обнаружили... Что? Кройц. «Ну, что он фальшивый?» — ответил Кройц, подумав. «Старик иногда ведет себя по-детски». «Очень хорошо, герр-ассистент. Отсюда и злость обоих мошенников, о которой рассказывал Леквель». «Ловко. Но я не понимаю одного. Французы упоминали еще какую-то Аннет Блумер. Что это за дама, герр-старший комиссар?» Иоганнес Майзель молчал. Он даже не кивнул головой, только смотрел в окно на улицу. Но, кажется, уличная суета его мало интересовала, а взгляд его был направлен на какую-то неподвижную точку, которую он, быть может, и не видел. Кройц также помолчал. Заметив, что Майзель не собирается отвечать, он спросил: «А американка, как вы сказали, здесь, в Гамбурге? Зачем?» «Она ждет, когда Лупинус получит настоящий медальон. Ждет завтрашнего дня, когда состоится передача наследства?» «Разумеется. Но тогда она должна знать, что он в сейфе». «Она и знает», — уточнил Майзель, снова вспомнив о письме Бауха. «Об этом узнает и Ирена Бинс, для которой это будет новостью. Она с ума сойдет от радости, что отдала французам фальшивку. Или со страху. Потеха предстоит колоссальная. Жаль, что я не смогу услышать, о чем они будут говорить». «А что мы теперь будем делать?» — осведомился Кройц. «Сегодня вечером вылетим в Берлин». «Так я и думал. Опять не удастся заглянуть в Сан-Паули за казенный счет». Майзель покачал головой и нетерпеливо взглянул на часы. «Кройц, вы немедленно возвращаетесь в Берлин, ближайшим же рейсом. Поспрашивайте фрау Мелленхаузен и других женщин, знающих американку, похожа ли она на Эрику Гроллер. Зайдите к Герике. Он бывал в доме Гроллера и, может быть, встречал там американку. Я приказал сделать несколько снимков, вы захватите их с собой. Пойдемте.